С гибелью поэта умножается хаос. В СМИ прошло сообщение. В Эквадоре 48-летний поэт Андрей Ширяев покончил с собой. Закончил книгу, оплатил счета, подготовил костюм, оставил записку коронерам на испанском, чтобы не было лишних вопросов к тем, кто будет с ними говорить. Написал одно письмо в ФБ, чтобы не мучить близких вопросами «почему?». Попрощался с музой благодарным письмом, чтобы не осталось незаконченных разговоров. Застрелился в ванне, чтобы не доставить лишних хлопот и тем, кто будет потом приводить в порядок дом. Написала днем 18 октября в Фейсбуке подруга поэта из Эквадора. «Мне пора. Последняя книга дописана. Верстка передана в добрые руки. Алина, Гиви, Вадим, дорогие мои, спасибо. И спасибо всем, кого я люблю и любил. Это было самое прекрасное в жизни. Просить прощения не стану. Всегда считал, быть или не быть — личный выбор каждого. Чтобы не оставлять места для домыслов, коротко объясню. В последнее время два инфаркта и инсульт на фоне диабета подарили мне массу неприятных ощущений. Из-за частичного паралича ходить, думать и работать становится труднее с каждым днем. Грядущее растительное существование, оно как-то совсем уж не по мне. Так что, действительно, пора. Но почему об этом приходится напоминать? Да потому что новость о смерти поэта в Эквадоре не относится к разряду долгоиграющих. Я подозреваю, что и довольно быстрое распространение этой новости было вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, самоубийство, а не обычная смерть. А во-вторых, смерть в экзотическом Эквадоре, а не в Рязанской провинции. О Ширяеве широкая публика не знала ничего, и я не знал. Но теперь, найдя его стихи в его блоге, могу свидетельствовать. Ширяев в самом деле был замечательным поэтом. Так и будет. Вымокнет сирень, смолкнут скрипки, выгорят обои, и поманит пением сирен этот мир, покончивший с тобою. И не хватит воска, а дожди не способны вылечить от жажды. Я когда-то вспомню, подожди, это тело, данное однажды. Облако причаливает к горе, к облаку причаливает самолет. Так ли уж важно в этой простой игре то и кого насколько переживет? Братское небо, влажная простыня, звезды ложатся в пашню плечом к плечу. Семя двудольное, космополита меня, пусть закопают в космос. Я так хочу. Это поэзия, вне сомнения, или, по крайней мере, очень хорошие стихи, потому что слово «поэзия», с одной стороны, слишком широкое по смыслу, а с другой — слишком ответственное в масштабах времени. Хорошо уже то, если допустить, что в самоубийстве может быть что-то хорошее, что последняя книга Андрея Ширяева теперь точно будет издана и вызовет повышенный интерес. Хотя и за это отвечать не берусь. Кто знает? Мы живем в ужасном мире. Мы, в частности, живем в мире, где поэту, чтобы громко заявить о себе, нужно совершить самоубийство. Так же было в свое время с Борисом Рыжим из Екатеринбурга. Так же было с поэтом Ильей Тюриным, который в 1999 году при загадочных обстоятельствах утонул в Москве-реке. И вот уже весной 2000 года в художественной литературе вышла книга его стихов, песен, статей и эссе, которую поэт и критик Марина Кудимова называла главным событием «миллениума». Самоубийство или трагическая смерть стали чуть ли не единственным аргументом поэта, чтобы доказать миру, что он настоящий поэт. И, конечно, немедленно вспоминаются Есенин и Маяковский. Хотя самоубийство первого под сомнением. Даже в словаре «Русские писатели» вы прочитаете, что обстоятельства смерти Есенина до конца не выяснены. Давайте все же опамятуемся и поймем очевидную вещь – самоубийство не доблесть, а глубокое и очень одинокое несчастье. Мы русские, не самураи, у нас нет кодекса чести в вопросе лишения себя жизни. Это просто несчастье и горе для родных и близких. Простое, но тяжелое горе. Самоубийство ничего не проявляет, особенно поэтического в стихах поэта, хорошего или плохого. В самом лучшем случае, если можно считать это лучшим случаем, оно годится поэту в зачет как честный ответ на некоторые стихи, строки, вроде «Точки пули в конце пути Маяковского». Давайте признаем, в самоубийстве нет и не может быть поэтической составляющей. Давайте вспомним, что ни один из великих русских поэтов XIX века не покончил с собой, если не считать добровольной гибелью поведения Пушкина и Лермонтова перед дуэлями. Редкое в этом ряду исключение – Афанасий Фет, который пытался покончить с собой тоже по причине немощного состояния. По некоторым данным, кстати, вполне возможно и недостоверным, его смерти от сердечного приступа 21 ноября 1892 года предшествовала попытка заколоть себя кинжалом с криком «Черт!». Перед этим он выслал жену из дома за шампанским. Но если это и так, то это исключение, подтверждающее правило. Не было культа самоубийства у поэтов XIX века, да и начала XX тоже. Некрасов умирал мучительной, но своей смертью. Блок, которого не выпускали за границу на лечение, страдал страшно, но рук на себя не наложил. Культ поэта-самоубийцы рождается в советское время. Но и в эту эпоху самоубийц-поэтов несравненно меньше, чем казенных или замученных. Мы живем в ужасное время. Если бы Андрей Ширяев не застрелился, а тихо скончался в Эквадоре или продолжал бы жить, о нем не узнала бы публика. Буквально через 2 дня после смерти появилась статья о нем в Википедии. Раньше, выходит, был недостоин, но насколько прочна эта слава? Гибель поэта — это всегда плохо. Поэт, если он поэт, а Андрей Ширяев был поэтом, вносит в мир хоть малую, но талику гармонии, рифмуя этот мир с самим собой, объединяя его образами и созвучиями, с его гибелью, тем более добровольной, не просто рвется нить гармонии, но умножается хаос. 20 октября 2013 года.